эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 5 июля 2018 года, четверг. И в виртуальной студии находится Алексей Орлов и Александр Жарков. Здравия тебе, Александр. Доброе здравия всем. А раз ты сегодня присутствуешь, то тебе придется раскрывать тему «Способы изменить жизнь к лучшему». А раз так, то давай тогда уж я не буду наседать на тебя всякими глупыми вопросами, а сразу предоставлю тебе возможность эту тему и раскрыть. Пожалуйста, приступай. Да, добрый день всем еще раз. Благодарю за то, что слушаете, уделяете время, просвещаетесь и так далее. Сегодня я хочу рассказать тему, а желательно, чтобы мы потом вступили в дискуссию, так как уже было множество эфиров на эту тему, и не только я освещал, и еще другие сказители. Сегодня я хочу поднять тему, как изменить мир к лучшему с помощью такого понимания, как города света, города мастеров. Вообще, что такое новое общество, так называемая шестая раса, которая там в всевозможных источниках пишут. И поэтому для всех сегодня светлых многомерных созданий хочу поделиться данной информацией. В первую очередь, как мы все замечаем на сегодняшний день, все процессы, которые происходят у нас на физическом плане, мы видим, что кто-то может в это верить, кто-то еще в это не верит. Достаточно серьезные изменения в обществе происходят, по крайней мере климатические, и их уже нельзя отвергнуть. Каждый день всякие землетрясения происходят, возможно, еще физический план не поменялся, люди по-прежнему ходят на работу, имеют кучу проблем, программ, ну и так далее. Но, тем не менее, процессы энергетики меняются. Я, как человек, видящий энергии, работающий с ними, могу смело это заявить. Еще огромное количество народу, которое с этим работает, может это видеть. И это было предсказано нашими древними предками. Но самое интересное, как вот парадоксально, вы знаете, сон, когда вот после сна люди просыпаются, они все сразу взяли, проснулись и побежали. И вот, к сожалению, у еще огромного количества людей есть привязки к вот этому вот банальному опыту, там проблемы, личная жизнь, какие-то там кармические ситуации, очень много дополнительных вещей, которые нас сдерживают, как мы это все понимаем, но с этим ничего поделать не можем. Но у каждого появляется первый главный такой фундаментальный аспект. Все, то есть если раньше мы могли как-то с этим смириться, закрыть глаза, там, пойти на работу или там отношения, или там в обществе закрыть глаза, что дороги ужасные, то сейчас нам как-то внутри вообще уже не по себе. То есть внутри происходит процесс, когда активность духа внутренняя, то есть если раньше до квантового перехода активность духа у нас была там до 40%, то сейчас скорость вот этого движения этой божественной энергии более 56% от максимальной мощности, которая есть в нашем физическом теле проявленном. И вот что это означает. А поскольку у нас, чтобы сейчас не удаваться в длинные тонкости наших тонкоматериальных структур, наша душа, она многомерная тоже, как говорится, существо, которое сущность, суть, которая имеет уже кучу всяких опытов, воплощений и, как мы понимаем, и конструктивных, и деструктивных. И вот эта вот темная энергия, накопившаяся в нас, особенно не говоря уже в этом воплощении, куча негативных мыслей, эмоций, всяких странных поступков, ну, автоматически не позволяет нам реализовывать то предназначение, ради которого мы сюда пришли. И я об этом рассказывал еще в предыдущих эфирах по поводу предназначения. Но в первую очередь человек как это ощущает? Ну, он не чувствует состояние любви, радости, счастья. И у него такая подавленность, у него, естественно, не очень хорошее состояние вокруг, в пространстве. То есть он не имеет состояния любви. То есть когда познают люди Бога через служение, через взаимодействие, через добрые дела, поступки, ну, улучшение способностей, познание истин и взаимодействие с природой и так далее. Поэтому, понятное дело, у нас происходит, естественно, благодаря сумасшедшему заземлению этим программам, вот это пробуждение происходит очень медленно, потому что у нас проблемы с языком, искаженная речь. Мы думаем о зарабатывании денег, как прокормить семью. Ну и, понятное дело, там, о какой духовности может идти речь, там, или еще о каком предназначении. Главное все успеть. А тут еще там, новые мобильные телефоны выходят, ну и так далее. Поэтому, но тем не менее, частотные характеристики меняются, и они будут заставлять человека, который не подготовленный, а мы это видим, количество людей в больницах увеличивается, смертность увеличивается. Я никого не хочу пугать, я просто говорю ту статистику, которая есть по всему миру. То есть это мы не говорим о каком-то стране или регионе. Это просто говорит о том, что свет, божественная энергия, она пытается высвободить. Вначале, когда мы освобождаемся от того, что имеем, мы получаем то, в чем нуждаемся. И вот эта энергия с нас негативная выходит. Ну, кто может, конечно, с ней справиться, он прорабатывает, освобождается, появляются мысли, почему это происходит. Этот злость, негатив, если мы прощаем, освобождаемся, делаем всевозможные практики, очистительные программы, пьем чистую воду, ну, понятное дело, и духовные, то, конечно же, взаимодействуем с природой, мы улучшаем свой организм. Кто с этим делать не может, то, естественно, не может справиться, и его эти перемены в новых вибрациях не позволяют ему жить. Так вот, у нас еще появляется следующая проблема. То есть одно дело это понятие как внутреннее такого пассивного желания что-то изменить в жизни, поиск своего предназначения. Второе – это физические аспекты, не говоря уже о здоровье. Ну и третье – то, что мы получаем. Как вы уже заметили, есть определенные действия, которые мы как-то по-другому начинаем замечать наше общество, пространство, какие-то вещи начинаем замечать более, чем были ранее. Что это означает? Ну, как мы, кто-то слышал, не слышал, у нас есть тонкоматериальные тела. Об этом уже неоднократно говорилось. У нас их 7. Так вот, хорошая новость заключается в том, у нас пробуждаются наши постепенно космические тела первые, и у нас их активизируется уже такая вот классная информация, аж целых 33. Вот. Мы их сейчас перечислять всех не будем, возможно, это тема отдельного эфира, начиная там с причинного тела, кристаллическое тело, сакральной божественной любви и так далее. Но это что означает? У нас появляется дополнительное ощущение пространства, у нас появляется огромное количество всевозможных способностей. Кто верит, кто не верит. Я лично даже сам в свое время буквально недавно провел такой соцопрос по одному проекту, и в котором приняло участие более 1000 детей всевозможных там уголков мира. И все дети, парадоксально это не звучало, там было множество вопросов, все дети практически отвечают, ну, понятное дело, в зависимости от воспитания, характера. Текст может быть и на разных языках разный, но смысл текста приблизительно один. Все хотят работать с экологией, все хотят побороть бедность, все хотят так или иначе быть полезными, кто-то хочет лечить, целить, помогать, все хотят иметь добро и открывать, все готовы пользоваться всевозможными, как говорится, делами, возможностями, намеками, проектами, идеями какими-то. Все-таки хотят, чтобы поменялась система образования. Не говоря уже о том, что люди стали добрее и вредные привычки уходили. То есть я понимаю, если бы это 2 человека написало. Но это уже как бы общество, которое меняется. Это наше новое поколение, наше будущее, которое идет, так называемые дети индиго, кристаллы. И вообще в дальнейшем я бы хотел отдельно почитать тематику на эфире о детях индиго и кристаллах, поскольку я сам являюсь кристаллом, и я понимаю, как это, что это, как раскрываются способности, как воспитывать детей. И сейчас очень важно отдельно, я думаю, нужно объединяться ведущим людям для того, чтобы создать новую систему образования. Ну, не та, которая вот сейчас присутствует, на которой будет более практических дисциплин, адаптированных к нашему обществу, а не непонятные задачи, которые не развивают все уровни. Я брал современную систему образования, анализировал уровни нейроны мозга, которые активизируют систему образования, специально перелистывал, перечитывал, пересматривал огромное количество учебников. И я понимаю, когда я анализирую там, работу той же буквицы, я понимаю, что оно не соответствует действительности. И вот, когда мы это понимаем, мы понимаем, что все равно мы сталкиваемся с этим. У кого-то открываются способности, кто не хочет открывать способности, у него рождаются дети, которые со способностями, которые хотят менять. Автоматически мы сталкиваемся со следующей проблемой. Мы ищем единомышленников, чтобы разобраться с этими всеми трудностями, с бытовухи, физического здоровья, духовного развития, ну и понимания вот этого тонкого. Но, к сожалению, кто-то задумается, кто-то нет. Мы ищем, но найти не можем. В основном наше ближайшее окружение – это там одноклассники, одногруппники, там коллеги по работе. Ну, это очень тяжело, как ни оказалось, найти единомышленников в нашем обществе, которые имеют практически одинаковые проблемы. Оказалось, их невозможно найти, этих людей нужно создать. То есть я неоднократно смотрел, анализировал древние писания наших предков и понял, что общество здравомыслящих людей, которое будет меняться, и я об этом говорил где-то полтора года назад в этом эфире, и говорил технологии о взаимодействии изменения общества, коллектива, но я хочу сегодня продолжить эту тематику и основные постулаты сегодня поднять. То есть основные ценности должны формироваться на мировоззрении. То есть если люди не будут формировать общее мировоззрение, не базирующееся там, на каких-то религиях, которые может поменяться, или на постулатах, а в первую очередь на космических постулатах, на постулатах нашей природы, которая существовала и будет существовать, на законах, которые существовали и будут существовать. Их не человек придумал, их придумало пространство, просто человек их посмотрел, описал и может ими оперировать. Ну и как говорится, в древности наши предки взаимодействовали с этими материями, могли этим всем делом управлять. Так вот, автоматически создать такое общество, которое может удовлетворить все возможные потребности и жизненные ситуации и решить кармические уроки и так далее. Ну и как же это все сделать? И хотелось бы сегодня посвятить этому эфир. Ответом на этот вопрос я понял, что это единственное решение – это трансформация. Причем, как мы поняли и как я понял для себя, это только коллективное. Потому что один человек – очень тяжело, его задавливают эгрегоры, общее поле и мыслеформы, ему очень тяжело с любой точки зрения подходить. В древности, сегодня, кстати, у нас и психологи уже доказывают, самое эффективное развитие, когда люди развиваются, делают, неважно, открытие или что угодно, группами по 7-12 человек. Ну, если вы 12 найдете, это уже идеальная картинка. Но мы очень быстро начинаем развиваться, но, к сожалению, меня вот этот анализ меня очень сильно шокировал. Когда я начал анализировать огромное количество людей, групп, всевозможных течений, я не нашел ни одну группу на планете Земля, которая на сегодняшний день соответствовала данным требованиям полного сотрудничества и сотворчества. Не хочу ни в коем случае обидеть, я не могу, наверное, все это обследить, но в общем ярко проявленном пространстве тех, которые вот работают на 100% в синергии, такого общества еще нет. Ну, может, там на 50-60%. То есть, которые развиваются не только там в карьерном росте, а на всех уровнях, там на духовности, эволюционируют, осознаются, у них гармоничные отношения в семье. И это не один человек, а остальные за ним подтягиваются, а это все вместе. То есть, это синхронная системная работа. И тем более, это общество имеет какую-то общую цель и ценность. Поэтому, я так понял, наверное, скорее всего, нам нужно научиться создавать такое общество и становиться сами ими. И неважно, где мы находимся, в тех или иных регионах, пробуждаться через это. Понятное дело, используя всевозможные техники, практики, ресурсы, и алгоритмы. Давайте попробуем понять, как же найти, как создать это общество из этих единомышленников. Оказалось, одним из самых простейших решений, как мы это знаем, это совместное желание. Ну как, ну что может объединить различных людей, как минимум одно? Ну, понятное дело, это, естественно, желание жить в любви, мире, гармонии, творчестве. И таких решений является совместное планирование, проектирование в будущем строительства городов света, так называемых городов-мастеров, поскольку все мы говорим о, понятно, мы хотим жить хорошо, в мире, в добре, в счастье, но практических решений, на чем это должно базироваться, поскольку мы все разрознены. Как оказалось, я узнал, что на тонком плане такие города уже существуют, они функционируют. Ну, одним из самых ярких проявленных городов, я думаю, кто-то слышал о нем, кто-то не слышал, так называемая Шамбала. Ну, это самый распространенный, я так называю, бренд или мерило всего этого дела. На самом деле, в других измерениях есть другие города, и атлантов, и лемурийцев, в древности наших предков, и которые сейчас по-прежнему существуют. Они существовали ранее и существуют поныне. И частично на этих местах мы слышим в таком понимании, как места силы. Помимо энергетических пространств, о которых мы говорим, о горах, дольменах, менгирах и так далее, мы говорим о местности, в котором и по сакральной геометрии, и по энергетическим линиям достаточно сильная энергетика, и там пробуждаются всевозможные энергии, но или какие-нибудь там потусторонние явления, но люди не умеют им пользоваться или фиксировать. Как оказалось, это может быть даже действующие какие-нибудь села или прилежащие города или небольшие города, ну, те, которые занимаются там эзотерикой или древней историкой, археологией, они знают, что там всевозможных местах были гордарии древние, и они имели эту энергетику, и там находят раскопки всевозможных обелисков непонятного происхождения, но которые имеют очень сильный энергетический потенциал. Так вот, оказалось, в принципе, по большому счету, все, и в том числе и дети, как я уже говорил, все готовы создать и жить в обществе. Ну, давайте вот возьмем локальный пример. Те, которые готовы содействовать строительству на планете Земля таких поселений. Я прошу, кстати, не путать экопоселения другими течениями или просто селами. То есть это не просто давайте все бросим, поедем в село и будем там любить друг друга и выращивать там коров. Нет, я имею в виду о совместном развитии. И вот это вот такая местность, с которой нужно отталкиваться, это должна быть максимально приближенная местность для взаимодействия, для духовного развития. Конечно же, если вы переедете в село, в котором нету там некачественная вода, она уже загрязненная, неважно там, то будет очень тяжело создать здравомыслящее общество. Понятное дело, можно это все убрать, перестроить, но на это потратится огромное количество времени и ресурсов. Поэтому это приведет, на самом деле, как оказалось, когда я задался этим вопросом, я нашел огромное количество людей, которые приблизительно думают так же, как и я, и ищут всевозможные местности, места, предлагают объединяться на этом фоне, поскольку все хотят жить, иметь хороших соседей, а потом уже взаимодействовать с семьями, там, детьми, внуками, ну и так далее. И, как оказалось, огромное количество специалистов, которые могут понимать, и специалисты по геолокации, которые могут определить место, что это за места. Так вот, оказалось, максимально приближенные к природе, и они находятся под воздействием эгрегоров больших городов, ну или прилежащие. Вот эти вот города света – это территория, по которой люди желают развиваться вместе и расти. Оказалось, данный проект уже в свое время начали воплощать. Есть такой известный проект, я думаю, идеи вы о нем слышали. Проект «Венера» Жака Фреско, вы его в интернете можете найти, есть огромное количество видео о данном проекте, о том, что вот люди хотят реализоваться. И я задумался, ну хорошо, наверное же уже есть кто-то на нашей планете Земля, который уже что-то подобное сделал, ну или хотя бы хоть чуть-чуть, ну приблизился к этому моменту, и уже есть успех. И я был шокирован о том, что я нашел, на сегодняшний день я не буду там говорить такую голословную статистику точную, потому что я так понимаю, каждый день кто-то больше пиарится, кто-то нет. Я нашел по всему миру, на всех там разных, я смотрел не только с точки зрения интернета, с точки зрения энергетического сканирования, более уже 3000 поселений, которые именно поселения, то есть это не два человека, это огромное количество людей, которые объединились и стараются двигаться по принципу этой идеологии. Я сегодня хочу рассмотреть только некоторые проекты, которые, возможно, вас вдохновят. Вы о них посмотрите, почитаете, ознакомитесь сами индивидуально, и, возможно, они вас вдохновят для создания, хотя бы в начале, для базового создания единомышленников, которые объединятся в общую идею, такую как создание города мастеров или поселения, в котором вы можете взаимодействовать. В первую очередь я хочу сделать акцент, это ни в коем случае не побег от вашей жизни, от вашей реальности, от вашего, там, если вы живете в городе, это может быть альтернативой, которая поможет вам системно или перестроиться, перейти. Если вы уже живете в местности или в селе, или вы можете просто на базе с того, где вы живете, начать процесс перестройки той местности с помощью новой идеологии и понимания. Ни в коем случае не подразумевается религиозного или какого-то сектантского направления, а подразумевается в понятии мировоззрения, здравомыслия, здорового образа жизни, целостности, любви, радости, добрых дел и просветления. Так вот, я сейчас такой проведу анализ, но ни в коем случае не по состоянию, как говорится, там, крутости, или нету такого понятия, первое место, второе место. Я просто сейчас назову те города, которые я изучил с некоторыми представителями этих городов. Мне уже удалось пообщаться, узнать больше, и я хочу рассказать практический опыт, свой личный, и, возможно, он вас вдохновит, и поделюсь ошибками, чтобы вы не повторялись создать таких опытов в дальнейшем. Первое, есть такой город, он уже существует, так называемый город в Индии, Ауравиль. То есть вы можете зайти на сайт auravil.org. По состоянию на 2014 год число жителей составляет 2333 человека, то есть жители считаются, являются гражданами 45 стран. Как оказалось, в соответствии с актом правительства Индии, Ауравиль находится под контролем правительства организации Ауравиль Foundation. И формально эта организация является собственником жилых домов Ауравиля. Ауравиль это действующая организация, специально постановлена индийского министерства по развитию, внимание, людских ресурсов. Представляете, целое министерство развития людских ресурсов и является владельцем земель, на которой строится Ауравиль. То есть недостающие участки земли, запланированные под городскую территорию, покупаются, понятное дело, по мере финансовых средств. То есть главная достопримечательность этого города Ауравиля – это мантримандир, то есть это здание для медитации и практик йоги. Но мантримандир не относится к какой-либо религии, здесь не проводятся какие-либо организационные церемонии. Это очень важно показать, что люди с разным направлением, течением, вероисповеданиями, это очень ярко показано, просто приходят, и они там могут молиться, заниматься всевозможными практиками, никому ни к чему не склонять. Мне очень сильно вдохновила эта идея, особенно вот сейчас, я думаю, большинство людей меня поймет, о чем я говорю. Сейчас проходит чемпионат мира по футболу, и огромное количество людей, независимо от того, там, кто там болеет за что или куда или зачем, в первую очередь друг к другу относятся дружелюбно, с радостью и с пониманием. И вот это показывает о том, что мы разные, но мы одновременно одинаковые, и нам нужно учиться лучшему. Да, у Ауравиля очень сильный потенциал, и поскольку большинство духовных учителей, наставников, называем так, пиарят эти ашрамы, как показала методология работает, но это делается очень медленно, поскольку этот проект уже существует очень давно, но тем не менее он происходит в таком шатковалком режиме. Я дальше приведу на других проектах, но хочу сказать, вектор есть, и те, кому удастся побывать в Индии, кто захочет, тот может ощутить энергетику этого места, и она достаточно многих вдохновляет. Но лично меня вдохновляет несколько проектов, о которых я сделаю отдельный уклон. Один из проектов, это проект очень грандиозный, я более чем уверен, лично вас он вдохновит. Это проект Даманхур в городе, в стране Италия. Вы можете найти на сайте damanhur.org. Странное такое название. Оно считается еще восьмым чудом света. Да-да, я не преувеличиваю. Считается именно восьмым чудом света. И является национальным музеем Италии. Получил данное поселение приз ООН как модель устойчивого будущего. Внимание, именно так. Смысл такой. Вообще великолепнейшая идея. Не говоря уже о том, что это научное, экологическое арт-сообщество мировой известностью. Это город с подземным храмом, современный Даманхур, находится на севере Италии. Воистину поражает своим великолепием и высочайшим, вот, и сделанным вручную в скале. Ребята, которые заехали в свое время в скале, делали работы 50 лет и сделали величайшие храмы. Высотой в 11-этажный дом они просто великолепные. И они строились в течение 35 лет, а потом там дорабатывались. И, то есть располагается на протяжении более 8,5 тысяч кубических метров на 5 разных уровнях. То есть это соединение с переходами длиной сотни метров. То есть там тоже нет привязки к какой-то религии, но самое главное, общество меня лично удивило тем, что построены ими храмы, и учение, и сочетание все древние знания абсолютно всех течений. То есть взяты все самые новейшие научные разработки, практические применения, там внедряются современные экотехнологии, всевозможные самые лучшие мастера, тренера по оздоровлению, омоложению, образу жизни, мышления туда приезжают. Это достаточно такое интересное общество. На сегодняшний день у них является официально зарегистрированное количество 600 жителей этой деревни, и они делятся на 30 небольших общин. Вот, как я говорил, они тоже поняли, что они успешно взаимодействуют по принципу 7-12. Мало того, Даманхур, как каждая из общин, Даманхури специализируется на определенной области. Одна специализируется на солнечной энергетике, другая на экономике семян, третья – органическом фермерстве. Следующее на образование, лечение. То есть там все очень продумано. Они известны тем, что они имеют свою собственную молекулярно-биологическую лабораторию, которая проверяет продукты на ГМО. Все жители поселения, понятное дело, имеют все гаджеты, смартфоны. И мало того, у них ходит собственная валюта, внутренняя. Они высоко ценят творчество и игривость, которая стала движущей силой при создании красивых и впечатляющих храмов. Но это не является там страной какой-то, но тем не менее там есть как бы внутренние правила общины и есть так называемая виза. И вот вы можете туда поехать по обращению, как говорится, задать вопрос, и вы можете поехать, ознакомиться. Действительно уникальное место, которое вас может вдохновить. И вот там вот реализован проект здравомыслия, люди развиваются, изучают, обучаются, рождают детей, общество, которое развивает способности, которое ведет 100% здоровый образ жизни, там никто не пьет, не курит, и, как показало, очень хорошо живут. В Российской Федерации я нашел на сегодняшний день один такой достаточно грандиозный проект, и второй вот только начал свою работу с грандиозным размахом. Это проект «Князьград». Вы можете зайти на «Князьград.ру». То есть проект «Князьград» – проект современного самодостаточного мини-города. То есть это так называемая русская культура, славянские традиции, возвращение к корням нашей истинной истории. Проект уже имеет свой уникальный архитектурный стиль, инфраструктуру, систему управления, детсад и школу. То есть всевозможные там стадиончик, там, рынки, магазины, сельские угодья, собственная переработка и так далее. На сегодняшний день приблизительно количество людей в этом обществе увеличивается и будет увеличиваться еще очень много. Второй проект сейчас развивается, и он как идеологический проект. Это проект, так называемый «Город света», проект «Рай». Вы можете посмотреть о нем. Достаточно тоже интересная идея, детализированная. Поэтому показывает, что эти идеи появляются, появляются, появляются. Но поехали дальше. Еще несколько проектов, которые вам помогут понять, что есть совсем другой концептуальный подход. В Австралии есть такой проект, который называется «Чистые воды». На английском это Crystal Waters, org.au, австралийский. В регионе, страдающем от засухи, люди, 200 жителей, что они сделали? Они начали жить на этой территории и превратили свою землю в маленький оазис. То есть изначально есть история, хронология, как люди приехали полностью без воды, без природных ресурсов и с помощью сложных сетей плотин, каналов, дождевой воды, они разработали рекреацию благодаря знаниям и взаимодействию с природой, создание целого места ручьев. То есть в первую очередь это одно из самых ключевых пониманий на общем добровольческом, вот этом вот волонтерском течении. Люди объединились и создали это. Это может вдохновить, когда ты хочешь в первую очередь не украсть, не обмануть, не оболгать, не осудить, а хочешь сделать это для других и для себя. Потому что ты делаешь, и ты хочешь жить, и хочешь реально поменять не общество какое-то виртуальное или каких-то там виртуальных правителей, которые вот я хочу, чтобы поменялся там, неважно, президент или там депутаты. Но кто это будет, непонятно. Где это люди будут, непонятно. А те люди, которые разбираются в этом на местах и имеют квалификацию, взаимодействуют, на таких уровнях надо равняться и строить общество. И здесь очень часто можно увидеть местных там диких животных, кенгуру, валаби, гуляющие на природе. То есть жители имеют свою собственную и пекарню, и центр развития, удивительный ярмарок. Ну, то, что я увидел там на YouTube, ролики разные, и они проводят всевозможные ежемесячные фестивали. Показывает, что, пожалуйста, это возможно. И мало того, технологии позволяют нам любую местность перестроить, даже самую непригодную для жизни, в развитие. Следующий проект в городе, точнее в стране США, есть такое поселение Итака называется. Оно так называется на английском Eco-Village Itaka.org. То есть это эко-деревня, но она построена по принципу, так называемое такое слово иностранное, коза-хаузингов. То есть где общественная жизнь смешана со значительной индивидуальной независимостью. То есть каждый сам по себе, но тем не менее взаимодействует. Существует направление. Есть и зеленые здания, которые возобновляемые источники энергетики. То есть они взяли за основу здания, которые максимально органичные, которые само себя обеспечивают энергетически, водой и там, электричеством, всевозможными очистительными системами. Независимая органическая ферма, открытое пространство для хранения и социальное предпринимательство, это все внедрено. Да, жителей там не так уж много, 160 жителей, которые живут на 70 гектарах земли. И здесь проложены тропы для прогулок, катания на беговых лыжах. То есть там есть и пруд для купания, катания. И ну, самое важное, что вот это некоммерческое сообщество находится в ведении совета директоров вместе со всеми жителями. То есть дома находятся в частной собственности жителей, которые платят ежемесячные взносы, характерные для обычных зданий с удобством на этом этаже. То есть несколько раз в неделю они организовывают общие обеды, которые готовят дежурные повара, волонтеры. Таким образом они еще привлекают людей. Они между собой за этим делятся своими впечатлениями, обмениваются опытом, и таким образом у них происходит обучение. То есть, ну, по-другому совсем устроено это. Следующее направление. Истинный проект называется «Истинный» в Перу. На сайте volunteer-eco-trulipark.org вы можете найти этот сайт ихний – это экологическая художественная община для тех, вот если кто-то говорит, ну, я там обязательно должен быть или богатым, или строителем, или фермером. Нет, оказывается, есть еще и художественная община. То есть экологи объединились с художественниками, которые умеют творческие свои проявления. Она основана на принципах ненасилия, простой жизни и гармонии с природой. Понятное дело, и архитектура, и устройство сообщества базируются на всевозможных древних учениях. И это построено как истинный экопарк вместе прямо с самой живой природой. Имеет цель стать полностью самоокупаемым и в настоящее время имеет большой органический сад, где там в том числе скультивировано огромное количество растений, которых редких, что, соответственно, тоже помогает привлекать и общество, и ученых, и общество инвесторов. Ну и вообще там очень красиво. Он открыт для волонтеров, сообщество предлагает и проводит и семинары по йоге, и по искусству, и ведической философии. То есть течение у них ведическое, но при этом они великолепные картины рисуют, занимаются великолепной ботаникой. Это совсем другое течение. Теперь приведу другой пример. Есть в Коста-Рике другое поселение, которое Финка Белла Виста называется. Вы можете тоже найти их сайт. Я специально подобрал все сайты. Кто захочет вдохновиться, может посмотреть. Так и называется сайт fincabellavista.com. Это комплекс рукотворных строений, которые полностью размещены на деревьях. Представляете, на деревьях город, в горной южной части Тихого океана, прибрежных районов Коста-Рики, в окружении джунглей, вот даже так поразительно, которые наполнены жизнью, здесь нет электричества. Внимание, нет электричества. Все дома углеродно-нейтральны. И в связи с, они связаны между собой подвесными проходами. То есть они как бы вместе, это такой единый город. В центре деревни находится большой общественный центр с обеденной зоной, барбекю и гостиной. Сады канатные, дорожки, пешеходные тропы сделать его более проходимым, как тропический рай получается. Участники сообщества могут проектировать, строить свои собственные дома на деревьях. И там расширение неограниченное, которое владельцы сдают потом в аренду, эти дома зарабатывают, кто там привлекает людей. Но это показывает о том, что можно хорошо использовать особенности природы. Теперь перемещаемся в другой регион с совсем другими ценностями. Финкхорн, Шотландия. То есть тоже сайт очень простой, finkhorn.org или ecovillagefinkhorn.com. Финкхорн насчитывает около 450 членов. Напоминаю, все они начинали, вот вы, если кто-то сейчас подумает из наших слушателей о том, что ой, у меня же там нету 450 человек. Все начинали с 5, 10, 7, 12 человек. То есть если я проанализировал всю историю всех поселений, всегда было 5, 7, 10, 15 человек инициаторов, потом нашлись единомышленники на общую идеологию, но об этом мы чуть-чуть позже поговорим. Вот, 450 резидентов является крупнейшим сообществом Великобритании. По различным меркам Финкхорн имеет самый меньший экологический след из всех сообществ в стране. Поразительно, да? То есть половиной среднего использования ресурсов и половиной нормы воздействия на окружающую среду. То есть они научились полностью перерабатывать все свои отходы. Они минимально вообще загрязнение делают. Они научились и это разработали на технологическом уровне и сделали это нормобазой. При этом они об этом обучают и получили награду «Лучшие практики» от Центра Организации Объединенных Наций по формированию поселений, ну, то есть формата вот любого масштаба. И у них можно абсолютно, они с радостью делятся этими технологиями, наработками, вы можете пообщаться. Ну, тем более, кто захочет, может друзей найти, они достаточно дружелюбные. Поехали дальше. Сарводоя. В Шри-Ланке есть такая, то есть вы тоже можете зайти на сайт sarvodoya.org, является образовательным некоммерческим фондом. Они решили по-другому подойти, совсем по-другому. Ну, вы скажете, хорошо, ну нет у меня денег на землю, нет у меня и там еще. Они подошли по-другому. Они решили создать некоммерческий фонд, который состоит из 15 тысяч деревень Шри-Ланки. напоминаю, не городов, а деревень, которые начали между собой взаимодействовать. То есть провели аудит, что каждая деревня между собой может взаимодействовать, что может организовать в себе, какие цели, ценности преследуют жители. И создали организацию, которая работает на минимальном финансировании, предпочитая мобилизировать добровольцев для помощи пенсионерам. То есть, ну, которые между собой едут, как так называемые наши пионеры, которые имеют опыт, мастерство, так необходимые навыки нового поколения. Ну, опять же, дружелюбность, там, любовь, здоровый образ жизни и так далее. Ну, и в первую очередь, это мировоззрение. Добровольцы приходят из этих 15 тысяч деревень и предлагают техническую помощь в консультации в переходе от рыночной доминирующей модели производства к более устойчивым формам сельского хозяйства, которые работают по принципу «нет бедности, нет изобилия». Поразительно, да? То есть они пошли через просветление, объединились люди в селах, которые начали ходить, общаться, просветлять и разрабатывают стратегию, как они между собой могут жить. 15 тысяч сел. Представляете, какая это мощь? И по сей день этот проект успешно работает. И уже у них произошли реформы достаточно серьезные. Вы можете изучить их сайт поселения, их развитие. Очень интересно. И еще пару проектов. В Германии так называемый проект 7-Lib, Siebenlinden.org. Вы можете зайти посмотреть. 150 жителей, которые живут на 80 гектарах плодородных сельскохозяйственных земель и сосновых насаждений. Вот этот Siebenlinden фокусируется на закрытых энергетических и ресурсных циклах. Пожалуйста, сделали натуральное строительство из местной соломы, глины, древесины. Таких технологий у нас очень много. И органическое земледелие. Здесь практикуют выращивание лошадей для сельского хозяйства и лесного хозяйства, и которое по всем параметрам минимально потребляет ресурсы и создают отходы производства. Мало того, они проводят несколько раз в году самые крупные фестивали в Германии, и люди собираются так же, как в других странах СНГ, съезжаются со всех городов, чтобы посмотреть о здоровом образе жизни, как люди живут, взаимодействуют без насилия, без вредных привычек. Пожалуйста. Ну и таким последним, так называемым значимым поселением я могу назвать в Португалии поселение Тамера, Tamera.org сайт. Там всего лишь находится, но они подошли совсем по-другому. Если в прошлом я привел пример объединения сел, объединения просто там фермеров или еще кого-то, они подошли по-другому. 250 сотрудников и студентов, которые изучают между собой в институтах, они решили понять, как сделать общинное общество. То есть и не просто изучать непонятно каким-то эфемерным учебником, а все практические дисциплины они решили выводить как, ну, реальная жизнь. И вот решили провести такой эксперимент. Они изучают, как люди могут жить мирно в устойчивых общинах и гармонии с природой. И они создали такое общество, хотя находясь они на территории своих там вузов, учебных учреждений, они проводят эти исследования. Они абсолютно делают научные исследования, как происходит процесс, ну, так называемое общество психологов, где люди анализируют, как работает такое общество, как происходит ревность, зависть, как развиваются потребности там сексуальные или там финансовые, этнические. В данном случае вот такая вот деревня включает в себя мирный некоммерческий фонд, так называемая тестовая лаборатория Solar Village, и они изучают и тоже внедряют современные световые технологии, солнечные батареи, в том числе пермакультуры не поверите, со съедобным ландшафтом. И у них тоже есть лошади. Поэтому они создали максимальное общество на базе студентов и сотрудников, то есть преподавателей, которые заинтересованы. Во-первых, есть интерес в обучении, во-вторых, ты живешь в обществе, которое реально развиваешься, и на базе собственной жизни ты получаешь свое образование. И оно работает, и оно уже работает очень долго. Таким образом, на сегодняшний день я посмотрел и заметил, что оказывается на развитие всех поселений в мире привело к созданию в мире организации, которая объединяет сообщества и представляет по миру всевозможные интересы конференции устойчивому развитию общества. То есть люди здравомыслящие пытаются объединиться и как-то друг друга находят. Вот если вы, наверное, впервые слышите эту информацию, потому что вы на ней не фокусировались, вы не старались найти этих единомышленников, но точно так же рано или поздно люди доходят до этого. Это сообщество называется Global Eco Village Network. Ну, очень просто, то есть глобальная сеть экопоселений. ecovillage.org. Вы можете зайти на сайт, почитать. Здесь они разработали базовые курсы по правильной организации альтернативных сообществ и созданию экопоселений. Причем я прошу заметить, самое важное, многие скажут, ну у нас там ментальность, культура другая, языковые барьеры. Нет, они разработали базовые правила для всех поселений, неважно в какой стране, в каком этническом, религиозном или экологическом пласте вы живете. Как бы радужно это все дело не выглядело, но мысли о создании собственных экопоселений у нас на сегодняшний день только где-то у 10% поселения, вообще людей, которые пробуждаются и являются действительно устойчивыми. Самым одним из самых распространенных таких течений, двигателями этого прогресса, это люди, которые прочитали книгу Мегре, Анастасия и начали делать всевозможные поселения. Но, как оказалось, насколько это эффективно, неэффективно, вот так получилось, вы видите, развитие этого общества, которое не привело к существенному духовно-культурному пласту развития. Не хочу никого осуждать, но просто хотелось бы сделать анализ, убрать эти ошибки, ну и создать что-то другое. Поэтому, понятное дело, это показывает о том, что такие поселения будут территориально появляться на местах, и тонкоматериальные высшие силы будут всегда нам помогать энергетикой, природными ресурсами и так далее. Одним из идей в свое время я решил создать такой проект, и сейчас он является пока в тестовой разработке, но он усиленными шагами пытается развиваться. Я хочу привести несколько примеров своего личного опыта и ошибок. Я даже уже не побоюсь этого слова сказать, ошибок. Поэтому мы учимся на том, как создать вот такой город. В свое время мне пришла идея создания города мастеров Живоград. Город Живы. То есть это город мастеров своего дела, желающих и имеющих возможность отдавать от избытка свое время и знания, понимающие ценность, вложенное в общее дело. На базе, на основе всех тех городов и наработок, которые я уже озвучил. Цель Живограда – это создание всемирного города, такого, как и все остальные, которые мужчины и женщины всех стран будут иметь возможность жить в мире в растущей гармонии, выше всех верований, выше всякой политики и национальных и религиозных там ограничений. То есть главная задача Живограда была это умение создавать общение, сохраняя свою индивидуальность. Ну и вообще для чего это все? То есть для того, чтобы объединять веру, возможности, практически реализации происходит на уровне глубинных трансформаций, которые превращают человека, потребляющего, в человека-творца. Вот это самое главное. И основные концепции, они очень простые. Для того, чтобы создать город мастеров, нужно базироваться на ведических знаниях, законах Вселенной, раз. Доверять своему телу, чутью, высшему я, как это должно, понятное дело, здравомыслие, использовать принципы территории, местности и своей специализации, своего предназначения. Ну и, естественно, это здравый смысл. Не человек для традиции, а традиции для человеческого счастья. То есть максимально нужно создать такое общество, на котором, ну вот вы там все сделаете за меня, вы там построите или что-то, а я потом приду, и я потом, может, к вам присоединюсь. Нет, как я заметил, все эти экопоселения, более 3000, это около 30 тысяч человек по всей планете Земля уже живут таким образом жизни. Они изначально не задавали, не ждали, они жили по принципу любви. Они вначале давали и бескорыстно получали потом, как следствие, свою жизнь, качество жизни и эволюцию. На сегодняшний день я понял, что одним из самых эффективных методов, возможно, еще кто-то другой предложит, это община. Возможно, у кого-то это территориальная громада, кто-то, возможно, создаст траст, в котором можно объединиться на базе общей идеологии, мировоззрения. И в данном случае это будет ключевым понятием. Если у людей не будет общее мировоззрение, основные постулаты, будет очень тяжело. Понятное дело, что с чем я столкнулся, когда проводил такие встречи, это должна быть системность. Это не просто там, а давайте соберемся, давайте что-то где-то как-то. Если вы хотите создать общество, должна быть системность. И вы должны уважать и ценить время каждого и работать себя как мастер. То есть, если вы что-то предлагаете, вы понимаете, что другие люди некомпетентны в этом, лучше, поскольку они этим не занимались, у них нет специального образования или еще чего-то, то в данном случае только на вас одна главная идея реализовать это. И вы уже, как человек здравомыслящий, выносите на основание обсуждения и берете на себя ответственность вести, будь то возглавить эту группу направления. А это направления разные, начиная от направления бизнеса, направления архитектуры, строительства, поселений, идеологии, обучения, образования, медицины, безопасности, там всевозможных пиара непосредственно надо, да, рекламировать как-то эти поселения и так далее. И как оказалось, вот большинство людей настолько слишком выбирают иллюзию, погружаются в свои бытовые проблемы, и они не могут от них отказаться и жить вот этой заряженной идеей, они не могут выйти с этих эгрегориальных привязок. И вот разница между тем, вот всеми теми людьми, которые жили в экопоселениях, я практически с каждым экопоселением списался, общался, говорил, и у всех приблизительно были одинаковые ответы. И они базируются по, как говорится, нашему космическому международному правилу 10-40-50. То есть первое, с чего вы должны начать, 10% вы должны осознать, что вы хотите сделать. То есть вы вот из 100% своей жизни вы должны понять, вот что я конкретно хочу. Проведите аудит своей жизни, как я хочу видеть свое здоровье, карьеру, личную жизнь, духовность, яркость жизни, эмоции. Что мне выкинуть ненужное, а какую жизнь я хочу. Да, понятное дело, может не у всех сейчас это получается, у вас какого-то нету ресурсов там, или еще чего-то, или еще какие-то семейные проблемы или со здоровьем. Но в первую очередь, если вы не будете делать шаги в эту сторону, у вас не будет намерения, вы не повысите вибрации, у вас не будет осознания. И 40% – это мышление. То есть из 100% в день 40% вы должны уделять своей мечте. Если у вас мечта жить в здравомыслящем обществе, не осуждать правительство, не надо, а взаимодействовать и формировать, и искать таких же людей здравомыслящих, а потом помогать уже обществу перестроиться на базе своих примеров, на базе того, что вы уже сделаете. И только таким образом можно перестроиться, только таким образом можно сделать скачок. Но если вы 40% в день не думаете, вот реально подумайте, сколько вы в течение дня, ну вот так, в общем, в процентном соотношении думаете о своей мечте. А потом вы удивляетесь, почему эта мечта не реализуется. Ну конечно, потому что вы туда мало энергии вкладываете. Естественно, как следствие, это появляется. И 50% – это окружение. Это уже огромное количество тренингов, семинаров и успешных людей, и всевозможные бестселлеры говорят об одном. Скажи мне, кто твой друг, я тебе скажу, кто ты. То есть нас, ваше окружение, по нему можно определить ваше мировоззрение, по нему можно определить ваши проблемы, по нему можно определить ваши интересы и ценности. Посмотрите людей вокруг, опишите их 5 словами. То, что вы опишете, будете вы. Если ваше окружение не поддерживает ваши идеи и ценности, вы не можете развиваться. Только тогда, когда вы найдете ваше окружение, которое полностью будет поддерживать или частично, путем обучения читайте, вместе ходите на семинары, тренинги, медитируйте, убирайте мусор, начните там, я не знаю, бегать на стадионе. Бросьте пить, курить, там, матюкаться, начните вести здоровый образ жизни и обучайте детей, и помогайте другим обучать детей и так далее. Это самые простейшие вещи, которые вы можете сделать уже сегодня, не завтра, не через неделю или год, а сегодня. Есть огромное количество примеров. Вот один из социальных проектов и инициатив, которые я основал, Это кристальный марафон добрых дел, который уже 4 года сделано более 50 тысяч добрых дел. Просто делайте добрые дела и помогайте другим, и заражайте этим. Так вот, как оказалось, большинство людей как-то стесняются. И я, когда мониторил добрые дела всевозможных людей по миру, находил людей, которые просто каждый день садят деревья, каждый день сами, никто их не просит, они убирают мусор и очищают там и леса, и водоемы, и просто так. И это реально, и сплошь и рядом вы можете сделать это. Поэтому, когда вы будете меняться, как говорится, начни, хочешь изменить мир, начни с себя. Вы начинаете меняться, и вокруг ваше пространство начинает меняться. Измените отношение к себе, попросите прощения, проработайтесь. Если вы не проработаны, как вы можете создать здравомыслящее общество? И помогите своими наработками помочь окружающим, близким, тем, которые имеют общую идеологию, это сделать. Как только вы уже все-таки объединились и нашли и проработали своих друзей, знакомых, неважно, техник очень много, я об этом повторяться сейчас не хочу. Возможно, вопросы, когда будут задавать, я какие-то акценты на это сделаю. Но, тем не менее, общество, как показало, должно быть регламент. То есть вы, понятное дело, вы можете, должна быть системность и должен быть регламент. То есть если вы каждый день уделяете этому, помимо работы, вы мечтаете, вы творите, вы что-то описываете, какие-то идеи подготавливаете и потом на общее выносите. Как показало, люди не все владеют навыками тайм-менеджмента, не все люди владеют навыками управления вообще своим временем и имеют кучу своих проблем. Но поэтому ваша мечта должна быть превыше всех ваших проблем. Если вы позволите себе своему времени это появить, так, так оно и будет. И эта системность позволит вам, если вы в пространстве времени будете визуализировать на тонком плане, то и на физическом плане это проявится. Поэтому, если вы это сделаете, начнете с вебинаров, семинаров, то есть, ну, вам тяжело, вам кто-то с разных городов, или даже если вы в одном городе, но вам тяжело определить время, начните хотя бы с вебинаров или какой-то переписки. И многие, как оказалось, вот все эти поселения так и находили людей через социальные сети или через какие-то проекты взаимопомощи или еще чего-то. Ну или кто-то начинал с района, или, как уже мы знаем, с институтов, со школ. Начните, может быть, кто-то уже, или вы знаете тех, опять же, очень яркий пример, огромное количество людей-слушателей, которые сейчас, вот вы являетесь, которые пишут комментарии, вы уже являетесь этим обществом. Вы уже можете друг другу написать, познакомиться, подружиться и уже начинать взаимодействовать. За вас ни славянское радио, ни ведущие, ни мастера это не сделают. Это только вы сами должны сделать. Это вы сами должны вложить эту энергию и проявиться. И тогда проявить свои наилучшие навыки. Мне очень нравится книга, я думаю, многие ее знают или читали, Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Там об этом очень хорошо сказано. «Станьте мастером». И тогда вы у нас, в, кто не знает, в древнеславянской буквице самая главная буквица – это АЗ. А, первая буквица – это Бог, живущий на земле и проявленный на небесах и в вас. То есть вы должны стать Богом, образом, мастером всего и познавать этот мир через свое мастерство. И тогда, когда вы уже все-таки начнете системно собираться, вы должны иметь регламент и должна быть обратная связь. То есть каждый день не просто там потриндеть, или я вот очень многих сообществ состою в социальных сетях, и каждый день приходят 1000 сообщений, люди скидывают классные умные ролики, прикольные там видео, которые говорят, давайте что-то сделаем, и ничего не меняется. И эти люди как были в этом обществе, так и остались, все говорят, но никто не хочет говорить, помочь друг другу, поработать над своими проблемами или причинами, или просто сказать, а вы вообще хоть эти ролики смотрите? И такое количество сейчас, что вы системно не успеете это сделать. И одним из самых классных примеров, как оказалось, и я протестировал на совместных собраниях, не поверите, наши древние предки это знали, это метод копного права, который отлично помогал нам взаимодействовать. Я не буду сейчас об этом рассказывать, я более чем уверен, можно провести и целый отдельный эфир, кто захочет более детально ознакомиться с копным правом, вы можете в интернете почитать об этом, сейчас очень много есть информации. Но самое главное о том, чтобы вы друг друга уважали и были не просто людьми, которые там хотят урвать земли или еще что-то сделать, или поубежать поскорее от мужа, от жены, где-то там в поселение. Нет, вы должны хотеть жить этим и иметь уважение к каждому представителю и тем наработкам, которые каждый делает. И, естественно, вы формируете уже тогда, это не будет на качание какого-то эгоизма в виде там, кто главный поселения или кто владелец поселения. Нет, это будет совет старейшин, в котором, возможно, вы это сделаете как, неважно, как наблюдательный совет, как траст или еще как какое-то общество. Но это те люди, которые специалисты в той или иной области, медицины, здравоохранения, архитектуре, безопасности, и вы будете управлять этим обществом. И тогда, конечно же, к вам будут ценить, слушаться, и вы будете делать в первую очередь все для себя и для других, потому что вы будете находиться на этой территории. И вот одним из аспектов, люди, которые не умеют, конечно же, будут всегда отпадать какие-то люди, и новые какие-то приходить, это будет бесконечно. Самое важное, чтобы вы не сдались. Самое важное, чтобы вы остановились на своей мечте. Для кого-то это просто опыт побыть в этом обществе, для кого-то это просто маленький этап развития. И кто-то может просто вы показать свое эго и говорить, так надо, вот так, вот так, вот так, в итоге насчитать на миллионы долларов проект и при этом ничего не притянуть. Но если вы будете работать и развивать свои личные качества, то вы придете к результату. И поэтому следующее, очень важно, чтобы вы все-таки определились, где же это место будет. Как показала практика, если думать умом, это вообще утопичное решение, потому что мозг всегда будет анализировать, то там нету, то там нету, то того нету. Но если довериться высшим силам, высшему я, сердцу и интуиции, то здравомыслие нас приведет именно к тому месту, где есть высокая вибрация, город света, и вы сможете создать этот эгрегор светового поселения и начните с планирования. Кто, как, в каком формате, и вы должны единогласно принять понимание. Я настоятельно рекомендую, если у вас нету каких-то знаний, найдите людей, которые разбираются в понимании сакральной геометрии, и вы немножко больше узнаете, как наши предки строили древние дома, которые не вредили, а наоборот помогали развитию человека. То есть вы были частью этого пространства. И тогда вы, и если даже у вас удастся возможность побывать в таких жилье, возможно, в избах или еще в каких-нибудь хотя бы купольных домах, то вы себя будете чувствовать великолепно, и вы увидите разницу между там, той же квартирой или еще каким-нибудь там коттеджем, таунхаусом и вот этим вот правильно построенным зданием. И когда вы соедините все возможные навыки, наработки, системность, работу, общение, уважение других и будете продвигаться с обратной связью, вы всегда притянете и людей, и инвесторов. Возможно, сейчас очень популярно такое течение, как краудфандинговые платформы. Кто не знает, это когда люди публикуют проекты на всевозможных сайтах и собирают деньги на привлечение. Ну, кто-то просто делится, кто-то отберет, и там потом либо вы ему продукцией, либо акциями, либо еще чем-то возвращаете. То есть решений очень много. Вы можете об этом ознакомиться, решить. Но, как оказалось, эти проекты не работают, они привлекают, и люди расширяются и делают достаточно успешные решения. Тем более огромное количество людей, которые имеют, возможно, они не готовы переехать или не готовы, но они хотя бы хотят отдыхать, хотят развиваться, но они не знают, куда поехать, куда обучаться, кому спросить. А если тут будет общество людей, которые и будут иметь и готовы принять как туризм, как обучение на фестивале, то, естественно, в том регионе, в котором вы обитаете, вы для этих людей будете обучающей силой, пробуждающей силой, вы будете светочами, вы будете тем, что будет зажигать. Конечно же, может пройти время, но вы должны понять, поверьте, вы это того стоит, вы поставите, ваша жизнь будет яркая, красочная, у вас каждый день будут новые люди. Кто-то вас будет осуждать, кто-то будет говорить, что вы секта или еще. Это естественно, поскольку есть астральные паразиты, эгрегоры, сущности и всевозможные суждения. Но мне очень яркий нравится пример, когда Walt Disney, когда ходил по инвесторам и спрашивал про Диснейленд, ему все говорили, что он сумасшедший. нерентабельно строить здания, и где будут бегать Микки Маусы и гномы, и при этом, ну, давайте непонятно куда, и это даже не окупится, потому что это не торговый центр. И он, обанкротившись, уже там ходил, но он верил в свою идею. Как вы знаете, Диснейленды делают существенную разницу и вдохновляют множество детей по всему миру. Поэтому, оказывается, такое возможно. Какой бы ни был самый невероятный проект в вашем голове, вы сохраните эту мысль и поверьте. И только там вы сможете реализовать свое предназначение. Возможно, в течение всего того, что я сказал, кто-то скажет, ну я не хочу создать экопоселение или вообще, мне хотя бы просто единомышленников найти. Действительно, вы можете остановиться на этом. И чтобы перейти к вопросам и ответам, хотелось бы сказать, ну задайте себе вопрос, а что вы можете дать обществу? А уже потом, что вы в первую очередь можете дать себе, своим родным, близким? И этими навыками вы можете делиться со своими друзьями. И вот это вот первый базовый кластер, который поможет. Если вы не знаете, обучайтесь. Есть веды, есть покон рода, есть древние традиции, есть традиции других народов. Изучайте, познавайте, познавайте сакральные истины, разблокируйте свою родовую память, которая есть. У вас вспомнится понимание, как нужно жить, и откроются и способности, а дети современные помогут уже вам направлять, потому что у них это еще не зашорено, не заблокировано. Слушайте себя, пространство, природу, не загрязняйте, не разрушайте, ведите здоровый образ жизни, ведите, живите по совести, и тогда все будет в благости. Это то, что я хотел сегодня донести. И я надеюсь, во время вопросов и ответов мы придем еще к каким-то интересным умозаключениям. Хорошо, я тоже надеюсь, что мы придем к каким-то интересным умозаключениям. А сейчас нужно нам поставить отбивочку для того, чтобы перейти к следующей части. Напоминаю, что вопросы и реплики мы принимаем только на сайтах, которые принадлежат Народному славянскому радио. Slavradio.org, Slavradio одно слово, .org и на канале YouTube, youtube.com/slavradio. Slavradio тоже одно слово. Также напоминаю, что у нас включилась подписка на рассылку на нашем сайте slavradio.org. Вы можете подписаться, указав свой email, и получать своевременно различные сообщения о новостях, которые происходят в нашем мире, связанные с народной культурой, с нашим образом жизни и прочим. Также о том, какие программы, выпуски, передачи, эфиры у нас ожидаются. Так что не упустите этой возможности, подписывайтесь, и вы всегда будете в курсе добрых дел. Чем больше вы добра знаете, тем лучше вам от этого становится. Вот такая простая закономерность. А теперь небольшая отбивка. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей четверг, 5 июля 2018 года. Мы разговариваем с Александром Жарковым на тему «Способы изменить жизнь к лучшему». Ну, в первой части надо напомнить, что Александр нам рассказал про технологии для создания здравомыслящего общества, современные решения в энергосбережении, немножко коснулись так поверхностно, как это все в некоторых поселениях и городах сделано и построено, экология страны, планета, технологические решения. Ну и теперь наша задача озвучить те вопросы и реплики, которые поступили на нашем сайте slavradio.org в чате. Чат-беседка, у нас есть такой разделчик, там в верхнем меню, посмотрите, справа выпадающая менюшечка. И на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio, то есть сайт slavradio.org, одно слово, slavradio, и youtube.com/slavradio/, Итак, первый вопрос к нам пришел от Владимира из Мытищ. Видимо, соскучился Владимир. Письмишко такое большое написал, но сейчас попытаюсь его прочитать. Уж извините, не стреляйте в пианиста, читаю, как умею. Здравия всем! Здравия тебе, многоуважаемый Кристалл. Как добросовестный слушатель, я обязан понаставить тебе палок в колеса твоей лекции. Вот такое многообещающее вступление. Итак, слушай, а ты уверен, что вообще нужно что-то, то добро, которое ты хочешь созидать? Что по мне, так ситуация на поверхности нашей планеты сбалансирована более всеобъемлющими силами, в инструментарий которых входит и добро, и зло, и любовь, и ненависть, и страдания, и счастье, и боль, и блаженство, и убийство, и рождение, и паразитизм, и самопожертвование. Вот ты делаешь в одной точке планеты добро. А где теперь ответка прилетит? Нарушаешь, так сказать, баланс, делаешь зло кому-то другому. Вопрос. Кому ты приносишь зло, делая локальное добро? Хотя для меня лично ты делаешь хорошее дело. Ты созидаешь круг людей, которые будут потенциальной кадровой базой для следующей ступени, так сказать. Создаешь для меня и кадровую базу, и среду существования. И это хорошо. Вот ты ответь на такой вопрос. Вполне вероятно, что наши великие предки построили, так сказать, глубоко духовное общество. И внезапно, однажды, они обнаружили нечто, что принесло беду и заставило в срочном порядке изменить путь развития на техногенный. Я считаю, что основания были весьма существенные и уважаю их выбор. Но продолжу свои личные исследования. Вопрос. Твое дело – это генеральное ли наступление на грабли? Это все, да? Ну, пока да. А, я понял. Еще раз благодарю за великолепную реплику. Ну, в первую очередь хочу сказать, что очень здравомысляще подмечено по поводу добра и зла. На самом деле, действительно, так оно и есть. Все сбалансировано даже на нашей планете. Если бы не было сбалансировано, оно разлетелось. Но, напомню, не надо смотреть линейно, а нужно смотреть многомерно. Конечно, когда мы воспринимаем линейно только физический мир, а физический мир – это только 7% от тонких планов и тел, которые есть у нас проявлены. Почему мы не анализируем остальные тонкие миры и реальности, которые происходят параллельно на нашей планете Земля? Раз. Второе. Почему мы линейно воспринимаем нашу планету, которая двигается по отношению Солнечной системы, вместе с Солнечной системой двигается по отношению к центральному Солнцу и двигается в рукаве нашей галактики? А это уже так называемые определенные эры, которые мы называем эпохи или ночи, которая закончилась одна, мы знаем, ночь с Варагом, мы отдалялись от центрального Солнца, автоматически происходили определенные катаклизмы. И для тех, кто, возможно, не знает древнюю нашу культуру, наши предки очень были развитыми и развивались, и у них было все очень даже хорошо в прошлом, но и они развивались там порядка, так ни много ни мало, там 750 тысяч лет было все очень даже хорошо. Но потом темное время суток, ночь Свараха, о котором даже тоже было им известно, и они прекрасно были осведомлены о действиях от тех темных сил, о которых сказано разрушение и так далее, это просто определенная чистка. На каком-то этапе вселенных и галактик она вылазит с какой-то стороны хорошо, с какой-то стороны плохо. Поэтому нужно многомерно понимать. Понятное дело, что где-то должно зло появиться в другом месте. Ну, где в другом месте появится зло и разрушение, это как бы уже сейчас есть астрологические параметры. Если ты хочешь изучить этот вопрос, всегда можно взять, открыть карту, посмотреть, какие там следующие рукавы попадают под ночь Сварога, взять, изобрести какой-нибудь космический корабль, а еще лучше развить свои тонкие тела и способности, телепортироваться в эти планеты и смотреть, как там зло развивается, и потом подтвердить свою теорию. То есть, в принципе, туда оно все кочует, перемещается, переселяется очень даже. А сейчас у нас проявляется утро, люди начинают пробуждаться, кто-то медленно, кто-то быстро, но постепенно перестроение общества будет однозначно. Я уже привел пример о тех детях, которые рождаются. Если у вас есть дети, ну или у вас там друзей, знакомых, позадавайте им вопросы такие же: а что ты хочешь, какое ты хочешь общество? Ну, если вы подойдете маленькому ребенку в 5 лет, и он вам ответит на вопрос: хочу, чтобы было любовь, добро, счастье, радость, хочу, чтобы была экология, чистые рабочие места, и было все отлично, Вы ему задаете вопрос, так а куда же девать зло, куда же оружие девать, телевизоры куда девать? Ну, что с сигаретами, с алкоголем делать? Ну, вы попробуйте задать, посмотрите, что он вам ответит. Вот вам ответ на этот вопрос. Болезни наши, все уроки, здесь все взросления души. Нужны нам испытания сроки, чтобы укрепить себя в любви. То есть болезни наши, все уроки, и поэтому мы эволюционируем через это. Это понятное дело, не было бы разрушения, не будет созидания. Но сейчас мы как раз должны научиться созиданию. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Тебя поддерживать или входить с тобой в пику, посражаться? А это ты как хочешь. Можешь, это все от твоего решения, от внутреннего состояния. Ну, начинается. Я думал, какой-то у тебя есть план, там, сценарий. А нет, он есть. Он просто, это как, знаешь, турецкий гамбит. Иногда нужно чем-то маленьким пожертвовать, чтобы потом выиграть по-большому. Ну, понятно. Хорошо, я думаю, что вот Владимир, он молодец, он умеет... поскольку наблюдательный человек, умеет сосредоточить в своем вопросе те высказывания мысли, которые вокруг него в людях бродят, и он из этих людей достает. Я понимаю, что он сам так не думает. Это вот, так, со временем слова, сублимированный такой вопрос, исходя из того, что многие люди думают. Само собой, он же здесь так признался, проходя, что он на твоей стороне и понимает тебя, все здорово. Здесь, наверное, надо нам отметить, что есть так называемая планка мироосмысления и мировоззрения как индивидуума какого-то, одного человека, так и общества. И то, и другое, они взаимосвязаны между собой. Ну, понятно, чем больше здравомыслящих людей, тем общество тоже здравомыслящее. Это такая вот прямая пропорция. Но надо понимать, что вот, к примеру, в обществе людоедов есть своя планка добра и зла. Да, ну а что такого? Ну, есть же общество людоедов. Да, да. И то же самое, у какого-то людоеда может быть своя планка добра и зла. И там тоже есть высокопорядочные люди с точки зрения людоедского общества. А есть мерзавцы с точки зрения людоедского общества. Высокопорядочные людоеды – это прекрасно. Да, да. Ну вот, с точки зрения этого людоедского общества, например, вот высокопорядочные – это когда ты врагу мозги не выедаешь. Ну, к примеру, да? А вот мерзавец, он съедает вообще все. И то, что снизу, и то, что в черепушке. Ну, к примеру, я так условно говорю. Вот. А если мы переходим к какому-то другому обществу, ну, например, средневековье, где людоедство вроде бы уже запрещено, но вот там так вот иногда втихаря при голоде чью-то ногу отгрызут, то в этом случае вот это будет плохой поступок с точки зрения религии, с точки зрения закона и прочего. А высокопорядочное, когда ты сам умираешь, ну, что-то другого не кушай, да? Вот там упомянулось слово наших мудрых предков. Так вот, возьмем наших предков, которые взаимодействовали с высшими силами, с богами. Так вот, бог Один, он в свое время сказал: «Воздавайте, люди, за добро только добром, и не сотворяйте злое и непотребное там, где вас принимали с добром и открытой душой». То есть не воздавайте, люди, добром за причиненное вам зло, ибо ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро? Вот и ответ. Надо знать просто наши заповеди, те, кто что передавали наши многомудрые предки, и никаких проблем не будет. Оно, конечно, общество людоедов, оно даже внутри людоедского общества, оно все-таки существует. Иначе бы они все друг друга поели бы, и не было бы общества. Конечно, конечно. Там существует какая-то определенная мораль, какие-то действия, которые приличные, или неприличные, осуждаемые. Но мы сейчас, я просто вот провел первую градацию, она самая-самая низменная с точки зрения вот любого сейчас прочего человека на улице, да, вот это самое низменное будет, людоедское общество. Потом какое-то там средневековье, переросшее в капиталистическое общество, в котором мы сейчас барахтаемся с чьей-то легкой руки и с доверительных таких возгласов: «Ой, как здорово, там 30 сортов колбасы и что-то там еще». Вот, и с кем нам воевать, против нас там никто воевать не будет, наши друзья там и прочее. Вот, а есть еще то общество, к которому все почему-то стремятся, но почему-то так и, как нам кажется, не достигает. Это вот то, как жили наши предки, не достигают на сегодняшний момент, я имею в виду. Как жили наши предки, говорит, это утопия, такого никогда не было, это ваши выдумки, ну и так далее и тому подобное. Но каждый мыслит с точки зрения своего представления о том, что могло быть, и с точки зрения своих возможностей. Так вот, если мы посмотрим планки нормального поведения, нормы поведения в людоедском, средневековом капиталистическом обществе и в том державном, это правильное слово, державное, в котором жили наши предки и как нам надо жить, то в этом случае, наверное, мы поймем, что, в общем-то, планки совершенно разные. И соотношение добра и зла при присутствии одного и другого все равно будут находиться, но только на разных уровнях, на разных планках. Поэтому, скорее всего, надо не говорить о том, что мы причиняем добро и через это вырастает зло, а кому-то, значит, если мы зло причинили, значит, это противоположность добра, которое мы сделали, а говорить с точки зрения, а насколько это зло и кому. Вот если вы, например, грохнули какого-то слепня, который сосал вашу кровь, сидел, или грохнули паразита, который у вас там пытался забраться и вашу кровушку попить, ну, конечно же, вы причинили зло. Но вопрос, а насколько это зло является вот тем самым страшным злом, которым нас пугают разные религии и все прочее. В общем, здесь разговор такой очень интересный, философского направления. И поэтому я думаю, что Владимир очень все хорошо, прекрасно понимает. И благодарю его за то, что он забросил такую интересную тему. Да, благодарю. Ну что ж, идем дальше. Вера Маковеева. Вопрос. Какие сложности, в скобочках, недочеты есть в этих эко-поселениях, ну, в этих поселениях, от себя эко добавил, потому что без эко, ну, без здравого обращения с жизнью и с природой невозможно, но в этих поселениях, то есть возраст жителей, например, там, или еще что-то. Вот знаете, ответ на этот вопрос я хочу процитировать в свое время. Был такой арабский автор в XI веке, Абу Абент Аль-Бекри, он сказал: «Славяне – народ столь могущественный и страшный, что если бы они не были разделены на множество поколений и родов, никто бы в мире им бы не смог противостоять». И в данном случае нас все разделили. То есть, если мы говорим о эко-поселении на территории СНГ, ну, во-первых, их еще нет. Это самый главный недочет, который есть. То есть, того уровня эко-поселения, даже несмотря на Царьград, который там есть, ну, они маленькие по сравнению с глобальным обществом. Они еще не полностью интегрированы. И, допустим, не хватает полной квалификации образования у тех людей, которые находятся в этом поселении. То есть нету, скажем там, ну вот мне, допустим, нравится пример Даманхура, в отличие от других городов. Там есть четкий план развития города и общины, то есть у них есть план, что должна община сделать в развитии там солнечных проектов. И они разрабатывают и ездят по миру, ищут там самые лучшие солнечные проекты и инвесторов и пытаются их внедрить. Вторая община, то есть у них есть цели, они потом дают внутренний доклад и плюс это внедряют. Поэтому, а у остальных поселений они как бы вроде все живут, но у них нету ценности. Они не готовы внутри обучаться, то есть у них нет единого коллективного. То есть да, они могут сидеть за столом кушать, это плюс большой. Они могут общаться, они заботятся о экологии, о воде, там, о еще каких-то природных. Но я еще раз напоминаю, что мы высокодуховные существа, имеем сумасшедший потенциал, и поэтому, конечно же, вот если мы базовые какие-то потребности закрыли, там вода, еда, питание, там, и теплые стены, то следующий, экология, следующий, естественно, это уже надо развивать понимание, духовность и раскрытие способностей, и самое главное, наработка человеческого потенциала развития сознания и развитие способностей, то есть сознательная эволюция, чтобы мы перешли, вот многие забывают, все думают, что мы человек разумный, мы человек потенциально разумный. Но если посмотреть на то общество, которое разрушает, вырубает леса и там использует природные ресурсы, ну, говорить, что это степень высокой разумности, это относительно. Потенциале, да, мы разумны. Если бы мы были полностью разумны, то мы бы не разрушили то, что нам дала там та же планета полностью. мы бы сделали такую деятельность, которая сама, ну, самообновляемый процесс происходил. Но мы, к сожалению, пока до этого уровня достичь не можем. Но мы идем. Поэтому я ответил, то есть это единая коллективная план, стратегия и работа, и в том числе индивидуальная, чтобы каждый разрабатывал над своими страхами, ошибками, ну и другие помогали это сделать. Поэтому нельзя так объявить прямо совсем все поселения, но вот на этом сайте общественной организации международной, там написаны проблемы, которые есть, сталкиваются экопоселения, вы можете об этом ознакомиться. Но я сказал те проблемы, которые есть, тех экопоселениях, которые я видел и анализировал. Да, я тоже наблюдаю за различными и экопоселениями, и родовыми поселениями. И, в общем-то, вижу многие проблемы, о которых люди часто говорят. И ты сегодня так мягко, деликатно, вскользь упомянул. Да, потому что есть реально на что просто ругаться, топать ногами, стучать кулаками по столу. Я не буду приводить там, когда люди говорят, нам не нужен интернет, мы будем жить в 21 веке без мобильных телефонов и смотреть на солнце. И дети рождаются, и ну, я такое видел. И, к сожалению, это утопия, когда там люди говорят, нам не нужны, давайте вот мазанки построим и в соломенных домиках без использования никаких там дополнительных технологий. Понимаете, когда вы находитесь с кем-то, кто вас тотально принимает, это терапия, происходит исцеление. Но когда вы исцелились, тогда происходит понимание эволюции. А невозможно жить в обществе, которое не развивается. Да, согласен. Ко мне все чаще и чаще уже обращаются с различными вопросами, консультациями люди, которые серьезно занимаются построением вот таких вот поселений и понимают, что где-то в различных теориях и красивых книжках есть какие-то недочеты, которые вот на бумаге прекрасно, они незаметны вообще. Вот вообще незаметно. Читаешь книгу или слушаешь какого-то гуру, говорящего голову или кота Леопольда. Все здорово, все отлично. А когда приезжают люди на землю, тем более не одна семья, а приезжает там 10, 20, 30, то между ними начинаются серьезные проблемы. И с точки зрения, как все обустроить, и с точки зрения, как жить, потому что теория одна, а практика эту теорию крушит. Причем практика у каждого человека своя. Вплоть до того, у этого на горочке домик, а у этого под горочкой. И практика жизни совершенно отличается. Вот здесь много-много чего включается. И вот ко мне обращаются с точки зрения не просто как там психологии или не просто с точки зрения того, кто интересуется прошлым и что-то там уже накопал, там, и с точки зрения, как сказал, там копное право, вот эти все вопросы, а с точки зрения еще вот нашей русславянской варновости. Потому что наша русславянская варность, то есть северная, гиперборейская, она отличается от юго-восточной, которая всем хорошо известна, кастовость вот эта индийская, и многие путают, вот совершенно путают, думают, что вот это разговор про касты, варность, все, вот это Индия. Нет, в Индии все очень просто, я это даже не беру, она там, ну, как вот карточный пасьянс, и то сложнее, чем там то, что в Индии. Вот здесь я это даже не рассматриваю. А дело в том, что если человек не учитывает физиологию, как это все устроено. Если человек не учитывает психологию, социальную психологию, соционику, если он не учитывает еще как высший элемент эту варность, то есть предназначение человека, никуда засовывает индийское вот это вот юго-восточное, а наше гиперборейское раскрытие лучших качеств предназначения, то в этом случае такое поселение, ну, уже можно считать, что на 90% обречено. Если это не учитывают, то тогда и копного права невозможно там построить, там все свалится в демократию, там все свалится в какое-то вот такое, знаешь, это появится какой-нибудь барин, который там всем будет управлять, и который себе вот из этих вот оголодавших и растрепанных людей создаст себе какие-то такие подразделения, где он их просто будет как дешевую силу использовать. Вот. Да, да, такой вот он там иван-чай ходит, собирает, шишки собирает, там еще что-нибудь делают. И он там сидит хорошо, ему замечательно, остальные как рабы на него там вкалывают. Вот поэтому, если мы вот этого всего не учитываем и не понимаем, опять же, о чем вот часто в своих лекциях там и всем остальном, да и ты тоже об этом рассказываешь, да многие сейчас начинают касаться этого, что есть физиологическая особенность, и она как такая пирамидочка выстраивается, а есть духовная особенность, это перевернутая пирамидочка, да, с опытом души, с опытом взросления, она расширяется. Ну, об этом-то говорю, такие две пирамидки взаимосоединяемые, перевернутые. Вот. И если, опять же, вот это еще не учитывать и не дать основу физиологическую, то есть телесную, как для проживания, то мы столкнемся с такой ситуацией, как в басне «Стрекоза и муравей». То есть лето целое пели, плясали, танцевали, а потом зима, бабамса, а жрать-то и нечего. Вот когда вот это все-все-все-все, социология, там, это варновость, там, духовность, все, накладывается на физиологию, вот когда все это вот выстраивается вместе, вот тогда получается и община, вот тогда получается и поселение, вот тогда можно сидеть медитировать, можно там различные асаны проводить, лекции и все прочее. Как только один из этих моментов куда-то в сторону уходит, то оказывается, что здесь хорошо помедитировать, да в болоте увязнем, здесь хорошо помедитировать, но в животе почему-то урчит, а вот тут хорошо поработать, да связи никакой между людьми нет, а вот тут вообще непонятно, что делать и так далее. То есть вот это вот общество, о котором ты поднял сегодня разговор, о чем тебе низкий поклон, за что тебе низкий поклон, это всестороннее, всеобъемлющее такое объединение. И вот специалистов на сегодняшний день, таких, которые могут всесторонне, ведически на это посмотреть, не так много. Вот я призываю людей уже собираться, которые готовы вместе, может быть, со мной, с тобой, с другими людьми объединяться и разрабатывать вот эти вот системы на основе нашего гиперборейского хода, ведического хода, а не юго-восточного, и не на основе каких-то там узконаправленных течений, каких-то там прочих измов, не в славянском направлении, а измов в современном капитализм, феодализм, анархизм, анархизм, там прочее, социализм и так далее. А вот именно цельное, духовное, цельно-духовно-физическое, ведическое, как это у нас всегда было. Вот тогда нас ждет успех. Да, я с радостью готов поддержать, и, возможно, это там какая-то череда вебинаров или включений, или семинаров, или еще чего-то. Я готов поддержать эту идею, ну, если, конечно же, слушатели тоже ее поддержат. То есть сознание не нужно расширять, его просто не надо ограничивать. Если каждый будет заниматься своим делом, то мы действительно... Тут не надо никому говорить, кто-то хуже, лучше. Просто каждый должен работать над собой. И тогда мы можем прийти к общей цели и ценности. Да, согласен. Ну что ж, идем дальше. Вопрос в эфир от Николая Сергеевича. В темах этой передачи было заявлено об экологии страны и планеты, а также о способах технологических решений этих проблем экологии. Как все то, что ты сейчас сказал, поможет в решении огромных экологических проблем в России и в странах третьего мира, к которым в данный момент относится и Россия по уровню экономики и уровню жизни населения, особенно после недавней «заботы» в кавычках властей о народе в виде повышения налогов, повышения пенсионного возраста и повышения цен на топливо. Но здесь можно продолжать дальше повышение там, на коммуналку, повышение на то, на сё. Ладно. Рассказанные тобой способы, пишет дальше Николай Сергеевич, это побег от проблем, а не их решение, и рассчитанное на небольшое количество людей, которые убегут на небольшие клочки земли, как побег в экопоселение может решить физически устранить проблемы экологической катастрофы в стране и в других уголках планеты. Вот такой глобальный тебе вопрос. Классный вопрос, я сразу же отвечу стишком и примером, если можно. А, стишок. Как вспомнилось. А холодно не только от природы, а погоды. От снега или дождика сырого. Мы замерзаем, проживая годы, не понимая важности простого. Не в деньгах радость, чине или власти. Им дела нет, здоров ты или простужен. Простое человеческое счастье, когда есть те, кому ты очень нужен, кто ждет тебя домой, глядя в окошко, и без притворства сердцем обнимает. Не страшно, если в доме хлеба крошка. Страшней, когда любви там не бывает. Поэтому, если бы вы любили родных и близких, и хотели бы нормального здравомыслящего общества, и помогли бы им и своим остальным окружениям с любовью помочь решить проблемы, и потом вы на общей территории начали это делать, то, поверьте мне, можно перестроить очень быстро общество. И сразу пример, я же после стишка обещал пример. На самом деле таких примеров, ну, я не знаю, наверное, можно целую передачу только о примерах этих, как говорится, экологических чудес, которые сделали люди обычные. Но не хотелось бы на целый эфир тратить. Только назову один такой пример. Швейцария, всем известная страна. Если кто-то был в Швейцарии, я все время задавался вопросом, для меня это вообще было... Я говорю, а что так чисто? Ну, там, это люди не мусорят. Я просто не знал об этом, что оказывается, где-то еще в 70-е годы когда пришла ко власти ихняя там какая-то правящая партия, она выбрала стратегию развития страны на экологию. А это была очень грязная страна, это такой был известный факт. И они ввели экологическую полицию, то есть та, которая ходила и штрафовала людей за то, что они там мусор кидали. Ну, естественно, они там убирали. Но первое время они сказали, сейчас им просто нету потребности, и они эту полицию там уже распустили, потому что общество настолько перестроилось. У них одна из стран, которая, вот, допустим, если вы берете, там, допустим, пакетик чая, они, когда его поработали, они его берут, отрывают бумажечку в один пакетик, потом скрепочку в другой пакетик, ниточку в третий и сам пакетик в четвертый. Они настолько уже через поколение, ну, там, 30-40 лет научились простыми действиями, благодаря любви к своим родным, близким, окружению и слушая, да, какое-то правительство помогло такими действиями, но они поддержали эту инициативу и по уборке территории. И, как вы знаете, сейчас великолепно чистая страна. Если вы начнете убирать мусор, ходить на субботники, объяснять экологически, можно восстановить очень быстро. Я в свое время, ну, я только в год, тут лично я там со своей организацией, с инициативой присоединяюсь, ну, больше 6-8 субботников в год делаем. Это немного, ну, честно, потому что я больше занимаюсь другой деятельностью. Но мы просто так, там, небольшой кучей народа собираем до 10 тонн мусора с одного какого-нибудь там озера или там, ну, того парка, который мы убираем. 10 тонн, понимаете, да? Это 3 самосвала, плюс-минус. И я скажу так, то есть если такое делать системно, можно убрать и страну быстро. Экологии есть огромное количество технологий, которые люди копеечных, которые... Я, опять же, не буду сейчас рассказывать лекцию и рассказывать о двигателях Бедини и остальных технологических решениях, которые могут существенно сделать прорыв и в энергетике, и очистить и озера, и реки, и многие-многие-многие. То есть вопрос такой, если вы готовы, вы найдете решение, и это не какое-то баснословство, что там просто, понятное дело, не все готовы будут. Это будет такой переменный процесс, который здравомыслящие люди частично будут формировать общины, общество, но они не смогут выжить в районе города. Они частично будут все равно перебираться и строить такое. А остальная масса, пожалуйста, она будет продолжать. Но потом общество будет понимать, что, смотря на тех людей, которые ведут здоровый образ жизни, развиваются, они будут хотеть жить так же. Это естественная потребность каждого. И потом они будут перестраиваться, отказываться от этого. Отказываться от вредных и привычек экологических. И будут мониторить людей, которые кидают мусор или не утилизируют. И тогда не надо будет объяснять вообще, а нужно ли там алкоголь производить или сигареты. Это же вредит. И вредит не только окружающей среде, здоровью, экологии. И тогда у людей эти потребности просто уйдут. А сейчас тяжело, вы попробуйте сейчас запретить что-то такое, а тут бунт будет. А если не будет бунт, как мы помним все время, алкоголь запретили, но все спокойненько самогонные аппараты все начали и себе варить втихаря. В головах-то это не убралось, потребность. А в этом здравомыслящем обществе, опять же, привожу пример того же Даманхура. Пожалуйста, они взяли даже собственную валюту. Да, у них есть евро. Они могут там это евро потратить, там поехать куда им надо. Но они исключительно внутри тратят внутреннюю валюту. И они правильно, потому что они поддерживают то внутреннее, то, что они построили. Работают живые, здоровые люди, с кучей детей, с кучей высших образований, поверьте, и знают по 6 языков. Я когда с людьми пообщался, я был приятно удивлен. Так что говорить, что это утопия, ну, значит, у вас просто не было такого опыта. Я, надеюсь, ответил. Ты знаешь, я с одной стороны с Николаем Сергеевичем согласен, что есть, к примеру, у меня, я думаю, у других, люди, которые реально убегают от цивилизации в какие-то поселения, какие-то скиты, на хутора и прочее. Опять же, наслушавшись кого-то или прочитав что-то. Такое есть, поэтому я вот вполне, вот Николай Сергеевич, эту реплику принимаю полностью. Однако мы в этой передаче, ну почему мы, ты в этой передаче говоришь про то, что успешно создано и на что стоит обратить внимание. Конечно же, я думаю, что это тоже не совсем окончательный какой-то вариант, который... Конечно вот... же, нет, нет. Я не говорю, что вот именно на это надо равняться. Я говорю, что на это надо в данный момент равняться. Ну, угу. или не так, не в данный, а хотя бы в данный момент. Угу. Да, вот если мы сейчас возьмем на вооружение самое лучшее, что было уже сделано, для того, чтобы не тратить время на изобретение велосипеда и на разработку технологий, вложим как основу наше древнее мироустройство, то есть державное, применим те самые технологии самообеспечения, утилизации отходов, переработки отходов во что-то полезное, чтобы не загрязнять среду, то в этом случае тогда мы, во-первых, станем экономить на жизни, потому что не будем тратить деньги на вот все то, что сейчас цивилизация нарабатывает и сама же потом пытается очиститься, то, о чем ты говорил. А тот мусор, который у нас появляется, он же будет еще и нас согревать, одевать, кормить и так далее после определенной переработки. Такие технологии тоже известны. Дальше. Здоровый образ жизни. Это означает, что нам меньше придется тратиться на лекарства, меньше нам придется врачей содержать, строить всякие клиники и прочее, прочее, прочее, думать о чем-то таком, что сейчас там медицина хватается за голову. Ах, что же делать с больными детишками, которые не могут там нормально жить? Ах, что же делать? У нас рождаемость падает, не могут зачать. Ах, что же делать? У нас там до пенсии не доживают, которые все пытаются поднять. Вот если мы это все сейчас возьмем на вооружение, то будет вполне нам очень даже хорошо. А тогда, когда люди начнут понимать выгоду от такой жизни, то есть здоровье, чистый воздух, чистая вода, не надо вкладывать много денег, не надо вкладывать много труда, заниматься саморазвитием, вокруг тебя счастливые люди, и таких людей будет становиться все больше и больше, то в этом случае будут появляться уже полноценные такие местные самоуправления, в которых люди будут себя и оберегать, и защищать, и снабжать, и взаимодействовать с другими не с точки зрения зла, а с точки зрения добра, о котором Владимир Измычевич писал чуть повыше сочетание. И тогда в этом случае вопрос, а эти люди-то, они же не на Луне живут? Не на Марсе, они здесь, и если здесь их огромное количество, и таких деревень, поселений, городов, городков станет достаточно большое количество, и они все будут хозяевами своей земле, то не придется ли тем, кто сейчас каким-то образом наверху оказался, задуматься о том, а что будет с ними, с теми, кто сейчас наверху? Может быть, тогда в их услугах перестанут нуждаться? А раз так, у них же так или иначе срабатывает инстинкт самосохранения, и они начнут думать о том, чтобы уже вписаться в то, что происходит. Вот это очень такой тонкий подход, который в свое время Махатма Ганди сумел в стране под названием Индия проложить. Он не пытался сражаться с системой, а он просто предложил: давайте создавать свое. Давайте не будем подчиняться тем, кому не надо, а создавать свое. Не будем покупать иностранное, а производить свое, одеваться в свое, покупать у своих, делать свое и так далее и тому подобное. Люди, которых считали просто за плебеев каких-то, рабов, они воспряли духом. Над ними сначала смеялись, потом начали присматриваться, потом пытались воевать. И когда поняли, что ничего не прокатывает, потому что большинство живут по другим устоям, им ничего не оставалось, как уже подчиниться. И какие-то уже другие пошли там взаимодействия. Не все так гладко хотелось бы на самом деле, но этот пример есть в целой стране. Причем не в маленькой, а в большой, которую в конечном итоге разделили на две тоже такие немаленькие страны. Так что, мне кажется, здесь надо как-то смотреть более широко, а не так, что упираться, вот это бегство и так далее. Да, где-то бегство, к сожалению, а где-то это подготовка к новому хозяйскому витку развития человечества. Да, я вот дополню, тут надо останавливаться в здравомыслии. Если ты убежал, но ты не развиваешься, то это, ну, куда ты убежал? А если ты убежал, и ты существенно сделал скачок в осознании, в трудах и в эволюции, ну, и у тебя все классно, ну, тогда это никакое не бедство, это здравомыслящее развитие. Вопрос в эфир от Владимира Измытич. Александр, до прослушивания твоей лекции я думал, что есть два типа людей. Те, кто думает, что выход в космос наверху, те, кто думает, что выход в космос внутри. Похоже, ты третий тип. То есть, кто считает, что выход в космос в экопоселениях? Ну, на самом деле, можно еще четвертый тип сейчас, Владимир, вам добавить. То Будда вообще говорит, надо сидеть, помедитировать, прийти в состояние сознания, осознанности здесь и сейчас. И вообще не надо никуда выходить, надо быть в гармонии. И тогда мир и пространство будет появляться, и хлеб можно материализировать, и все потребности. Но вы дойдите до этого уровня. То есть и научно доказано, что если 21 день подряд что-то соблюдать, то это входит в привычку. Все, если надо продержаться 21 день, и дальше будет легче. То есть если вы готовы развиваться, то, понятное дело, вы можете развиваться и дома в квартире, и медитировать, и выходить, развивать способности, и летать по мирам, путешествовать. Но если вы хотите эволюционировать гораздо быстрее, вам очень тяжело будет на себя посмотреть на стороны, потому что есть черты характера, есть социальные устои, есть генетическая обусловленность, ваши привычки. И вам тяжело проработать установки для того, чтобы раскрыть родовую память, память прошлых жизней и способности, чтобы вам помогало видение тонкоматериальных структур и так далее. То есть, если вы хорошо умеете медитировать и вы это проработали, то вы можете путешествовать. Огромное количество трудов, всевозможных техник, практик есть. И берите, пробуйте. Если не занимаетесь, конечно, результата не будет. Поэтому... Если вы 20 минут в день будете концентрироваться, то вы забудете, что такое творческий кризис. У вас вы будете и миры, и реальности, и все, что хочешь. И вот, опять же, в Ведах написано все, почитайте. Наши древние предки об этом очень хорошо рассказывали. Да, благодарю. Идем дальше. Александр, реплика в эфир. В этой вселенной нас окружает то, чему причиной стали наши поступки, слова и мысли. Так вопрос какой? Это реплика. Он просто так заявил. А, ну есть, тогда у меня тоже реплика. Есть два дня, когда вы не можете ничего сделать. Один день – это вчера, другой день – это завтра. А сегодня – это прекрасный день, чтобы сделать все возможное, чтобы у вас реализовалась ваша мечта. Ну, когда-то было что-то по-другому. Давайте сегодня сделаем так, как мы хотим, и реализуем свои мечты, и будет все прекрасно. Это моя реплика. То есть всего у человека три дня, два из которых он ничего пока изменить не может, но один день для того, чтобы ту мечту, которая в том дне, который уже прошел, не может изменить, что-то сделать для того, чтобы в следующем дне это проявилось. Понятненько. Хорошо, идем дальше. Алекса, здравствуйте, вопрос эфир. После того, как я начала заниматься своим духовным развитием, неприятностей и проблем прибавилось, будто кто-то не позволяет мне расти, пытаясь не реагировать. Что делать? Ну, действительно, как говорится, деструктивный эгрегор, он так заточен, что вас вернуть в систему, чтобы вы ни о чем не думали и пытались думать там побольше, работать, чтобы вы переставали там какими-то процессами личного развития заниматься. Частично это так, но человеческие споры, они бесконечны не потому, что невозможно найти истину и вот как же это решить ваши проблемы, а потому что спорящий ищет не истину, а самоутверждение. То есть вы пытаетесь самоутвердиться сейчас, что вы жертва. Это буддийская, кстати, мудрость. Вам надо просто сказать, если вы себе поставили за цель жить и побороть все проблемы, то возьмите, относитесь к проблемам не как к проблемам, вот все, это кошмар какой-то на вас сложился, а как к кармическому испытанию, очищению рода, что вы можете и в состоянии компетенции развить свою женскую мудрость для того, чтобы либо самой, либо вдохновить себя, своих детей, внуков воспитать, для того, чтобы они существенно сделали в вашем доме, в роду стало все веселее. И научиться и благодаря знаниям, навыкам раскрыть способности женственности. И женщина, она лада, она в ладу находится совсем. И если вы не можете сделать лад в своей семье, значит, учитесь древним исконным техникам славянской здравия, славянской всевозможной гимнастики чаровниц, которые помогут решить все эти проблемы. И эти проблемы уйдут очень быстро с вашей жизни, и вы выйдете на более существенный уровень. Относитесь к этому как к тренажеру, который просто заставит вас стать сильнее, мудрее, выше, для того, чтобы вы реализовали свое предназначение, а не позицию жертвы. Да, все верно сказано. Здесь трудно что-то добавить. В общем, как-то в свое время вот Похожую передачу мы снимали с Михаилом Ятин, где рассказывали, почему возникают проблемы на пути духовного развития. Там как раз вот то, что ты сказал, назвался груздем, полезай в кузовок. И вот эти вот красноглазенькие и остроухенькие из пекельных миров, они же слуги, они проверяют, а насколько ты подготовлен, насколько ты готов, насколько твое заявление соотносится с реалиями твоего бытия. И если после какого-то такого пинка в зад ты разворачиваешься, бежишь обратно в какой-то эгрегор или в какое-то стойло, они говорят, ну что, не прошел. А если, да, если дальше ты движешься, но самое главное, не просто уперто двигаться, а понимать, что происходит. То есть где-то что-то не додумал, где-то что-то там, может быть, не так себе воспринимал, уехал на природу, там, казалось, комары и слепни, да, да еще и эти, которые ползают и впиваются, клещи, вот, то, значит, не готов, значит, у тебя было какое-то другое представление о бытии, нежели чем оно есть на самом деле. То есть есть и проверки, которые проверяют готовность, а есть и неготовность человека к тому заявлению, которое он озвучил, к тому, вернее, бытию, которое он озвучил. Так что это надо учитывать и делать поправки как в своей жизни, так и поправки в свои представления. Ну ладно, идем дальше. Наталья Панкова. Александр, хочу связаться с кем-то из экопоселения на севере Италии. А ты мне можешь помочь? Благодарю. Ну, я же сказал, есть сайт Даманхур. Вы напишите в поисковике и на их сайт найдете. Там есть контакты, форма. И там есть, если у вас есть возможность финансовая поехать, вы можете запросить, слова так нету, визы, потому что виза как Европейскому Союзу. Там такая условная, назовем это, виза, которое внутреннее поселение Даманхура, как туристически. Если вы просто приезжаете туристической группой, пожалуйста. А если вы хотите там пожить, то вы получаете временную визу, на которой совет старейшин решает. Я вам просто вот каждому рекомендую посмотреть на YouTube ролики Даманхура, и вы увидите, что люди сделали своими руками и как они построили. И вы просто влюбитесь в это. И вам не надо будет говорить, что это невозможно. То есть они построили реально живое общество. Ну, там на самом деле другие экопоселения тоже построили, но они самые такие архитектурно-красочные, я назову так. У каждого есть свои особенности, поэтому не будем кого-то восхвалять или возвеличивать. Далее. Вопрос эфир от Николая Сергеевича. О чем говорит сказитель, отвечая на мой вопрос? Если я говорю о технологических катастрофах, которые не решат... Не решить сбором мусора, объединившихся людей. Даже собранный мусор нужно как-то утилизировать, а в России попросту нет таких заводов, и без помощи государства их не решить. Знаете, я рекомендую вам посмотреть такой классный фильм или почитать историю, возможно, вы слышали о таком предводителе Эрнесто Че Гевара. Фильм есть документальный, называется «Дневники мотоциклиста», когда он в свое время проехал на мотоцикле по стране, пообщался с людьми и потом уже возглавил это движение. И он рассказано, как люди с объединенной проблемой, а сейчас благодаря народной экономике можно объединиться через общины, опять же скинуться, сделать народное предприятие и быстренько построить. Если у Че Гевары получилось за 4 года построить народные фабрики при правительстве, которое существовало и так далее, то вы чем-то отличаетесь? Я думаю, нет. Можно решить и вопросы и с предприятиями мусороперерабатывающими. И есть технологии, которые еще в 90-х годах, я еще даже когда был маленьким, я видел по телевизору, показывали технологии о 100% переработке мусора. Там такие микрокотлы для таких мелких хозяйств. И это еще так называемые кулыбины изобретали. То есть говорить, что этого нету, это все можно реализовать очень быстро. Было бы желание. Ну, если в микрорайоне ребята, которые построили Ауровиль, они убрали гектары леса и переработали, и очистили пространство, а другие ребята, которых не было, было засуха, сейчас там райский сад. Ну, можно и почистить и озоновые дыры. И кто не знает, почитайте труды Николая Левашова, технологические возможности человека. Кто не знает о том, что можно избавиться от всех этих экологических вещей, ну, Просто изучайте, потом запомните, будет новый рассвет, будет море побед. И не верьте никогда в то, что выхода нет. Если вы такую установку сделаете, то тогда в вашей жизни все станет на свои места. Ты знаешь, с одной стороны, я опять же с Николаем Сергеевичем согласен в том, что если это уже катастрофа технологическая, вот есть города, которые занимаются чем-то одним, там 30, 40, 50 лет, там уже столько шлака, столько всякой гадости на землю вылито, что здесь очень-очень большие вложения. Извини, что перебью, но просто что вот... Я рекомендую вам поехать в Японию или посмотреть, как живет нынешняя Фукусима и Нагасаки. Ну, если у вас есть возможность, или хотя бы посмотрите документальные фильмы. Ну, все знают после там ядерной войны и так далее. Посмотрите, какой уровень загрязнения сейчас там и какой уровень жизни после ядерной войны. И вы просто очень удивитесь о том, говорить, что это невозможно. Так вот, если какая-то серьезная катастрофа, такая технологическая, о которой ты сказал, и я тоже, то в этом случае, конечно, нужны большие средства, и маленькому какому-то объединению из 10, 20, может быть, даже 1000 человек здесь будет трудновато. Но в данном случае мы говорили про что? Что если есть желание, то, во-первых, вы не попретесь туда, где уже там ртуть разлита, и надо огромные миллиарды, триллионы, может быть, для того, чтобы что-то исправить. А пойдете туда, где вам по силам что-то сделать. Наладить водоснабжение, наладить газообеспечение, которое получается из мусора, наладить свою червеферму, которая будет вам давать тот самый чернозем, который 3 раза более активный, нежели тот чернозем, который везде там существует. И выращивать продукцию свою, чистую, без каких-то там химических удобрений дополнительных и прочее, прочее, прочее. Было бы желание, то, что называется. И вы из этого мусора будете получать и то, что вас согревает, и то, что вас одевает, и то, что еще и вас кормит, о чем было сказано. И земля от этого будет очищаться. Мало того, не обязательно же кричать о том, что надо создавать какие-то мусороперерабатывающие центры огромного значения. Достаточно, например, 2-3-4 поселения, которые между собой будут организовывать это все. И между такими поселениями будут как раз эти мусороперерабатывающие предприятия, которые будут их и согревать, и кормить, и одевать. И не обязательно строить огромные заводы, не обязательно делать огромные свалки. И поэтому здесь зависит от нашего здравомыслия, от того, насколько мы обладаем информацией, знаниями, желаниями и волей. Кажется, если у вас есть желание уже на тему там, катастроф поговорить, то посмотрите фильм «Документальный мусор» называется. Так он называется. Он, кстати, в очень многих странах запрещен, так же, как и фильм «Наш дом». Это очень такие серьезные фильмы о нашей планете. И очень классно показано на этих сумасшедших больших свалках, которые есть. Так вот, есть сейчас технологии, которые позволяют специальные бактерии, которые поедают даже мусор, и пластик разъедают, и все остальное. Но если вы не хотите там делать, образно говоря, сумасшедшие эти перерабатывающие заводы, мелкие поселения могут переработать свои потребности, а нынешние свалки просто закидать этими бактериями, и они там все сами съедят. Ты знаешь, если бы мне немножечко помогли и дали в управление какую-то свалку большую, я думаю, что в течение 5, а то и 10 лет я бы стал самым-самым богатым человеком в России. Ну, это понятное дело. Да, потому что свалка – это золотое, это Клондайк, который получает деньги и на в тот момент, когда в него свозится, и в тот момент, когда перерабатывается, и получает еще деньги за то, когда уже с него вывозится переработанное. Вот об этом большинство людей не знает, и поэтому вот эти новые горе-бизнесмены, которые просто хватают карьеры, заваливают этим всем, ну как вот так, завалил и убежал, денег срубил только на первом этапе, а второй и третий, которые еще более ценные, они выпускают из вида. Вот если бы кто-то послушал и сделали с умными людьми вот такое, скажем так, перераспределение свалочных дел, то в этом случае Россия бы стала очень чистой. Мало того, мы еще стояли и просили у того же Китая или кого-то, привезите, пожалуйста, нам мусор. Ну, не хватает реально. Ну, привезите, пожалуйста. Кстати, некоторые страны открыли свои границы для ввоза мусора, потому что у них уже мусора не остается. Ну, Россия что, такая тупая, что ли? Нет нормальных людей? Да все у нас есть. Ладно, еще пару вопросов и будем заканчивать. Стефани, вопрос в эфир. А не получится ли, что человек бросит все, переедет, а там не тот эгрегор, не тот климат, и назад нет возможности переехать. Спасибо. Такая радикально настроенная сегодня Стефани. Ну, опять же, будьте честны сами с собой, с людьми, которые и делаете все вовремя, никогда не сдавайтесь, идите к своим целям. Даже если все плохо, как говорил Стив Джобс, который построил известную компанию. Но если у вас нет здравомыслия в основе, вы переедете и не создадите базу, то, конечно, это утопия. Но если вы будете системно, здравомысляще работать, проектировать, планировать, когда вы переедете, как, сколько вы будете туда времени уделять. Я же почему дал вам понять 10, 40, 50. Я же сказал 40% вашего времени, а не 100% вашего времени. Это должен быть плавный переход. Потому что если вы 100% возьмете, переедете в голое поле, то максимум вы палатку построите или один сруб. И еще 15 лет потратите для того, чтобы еще 5 домиков построить. Ну, конечно, вам тяжеловато будет самому, без ресурсов, без технологий и так далее. Но, как показало, ну, я принимал участие в толоках здесь, местных экопоселений, как говорил уже Алексей, с определенным опытом специализации поселений. Тем, кому надо, те поймут. Так вот, с волонтерами большой дом, используя природные ресурсы, то есть древесину, которая находилась на территории этого участка, строился дом за 2 недели. Участников было 50 человек, которые обслуживали, убирали, готовили кушать, делали логистику, все-все-все. За 2 недели был построен большой дом. И, ну, было там несколько домов в течение определенного времени, и там это поселение сейчас по сей день существует, оно рабочее, оно достаточно крупное, но оно просто не развивается по там определенному ряду причин на там других уровнях. Но с точки зрения технологии, просто так уехать, если правильно построить, то можно очень быстро даже и организовать и в степи, и жизнь, если вы просто правильно продумаете это все. Просто было бы желание и знание. Знание самое главное. Да, и вот опять же в очередной раз я вижу такой прямолинейный вопрос, как будто бы нет вариантов ознакомиться, нет вариантов проспрашивать, нет вариантов навести справки, нет вариантов туда приехать как гостю, пожить, посмотреть, присмотреться. Зачем как-то так сразу рубить все и куда-то там, сломя голову, кидаться? Вот я такого отношения к жизни не понимаю. Жизнь очень интересная штука, и вот таких выкрутасов порой она, ну, как-то так не переваривает. Ну, ладненько. И в заключение вопрос от Олега. Как к этому отнесетесь? Нельзя картофель сеять со своих корнеплодов, и в том числе глазков, а нужно покупать в специализированных магазинах. Туалет во дворе только с канализацией. Это новые поправки в КОАП. Я вообще не понимаю, какой вопрос имеет к здравомыслящему обществу. Ну, я не знаю. В жизни нужно прежде всего радоваться мелочам. Тогда в жизни можешь и доверишь себе больше. Но если это для вас проблема, ну, а вас что, кто-то смотрит с биноклем, как вы там сеете эту картофель? Или что? Или у вас в селе, в котором вы строите поселение, приезжают и контролируют. А что это ты посеял картофель какую-то не такую? Ну, это, по-моему, вопрос сам с собой разумеется. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Да, интересный вопрос, конечно. Я тут походил по своему участку, посмотрел и обнаружил, что та картошка, которая под соломой и сеном осталась с прошлого года, случайно не выкопанная, она намного здоровее, нежели та, которую я посадил. Вот просто она перезимовала сама по себе, проросла, там такие уже огромные эти вот ростки, а эта, которая посажена, так это пробилась такая, вот, здоровенная. Вот. Ну, попробуйте, она как сорняк растет. Ну, попробуйте мне запретить, чтобы картошка у меня как сорняк росла. Что вам придут и там вам штраф выпишут, то что вы на своей территории такое делаете? Ну. Да, а то, что если, например, хочу совместить туалет с червятником, вы мне еще червей запретите разводить на своем участке? Ну, как-то так интересно. Ну, в общем, все вопросы мы с тобой озвучили, рассмотрели и реплики прочли. Теперь приходит очередь к третьей части. Наверное, так вот внести какой-то дополнительный позитив и подвести жирную черту по тем, что было сказано. Пожалуйста, приступай. Да, благодарю. Вообще, благодарю всех за то, что задавали интересные вопросы. Хотелось бы сказать следующее. в конце жизни будет неважно, сколько у вас машин, или сколько вы в местах или в клубах побывали, или купили там чего. Важно, сколько жизней вы изменили, на сколько людей вы повлияли, кому помогли. Делайте добро, это приятно. Эволюционируйте. В ваших руках огромное оружие. Если вы, конечно, знаете, как правильно им пользоваться, естественно, вы сможете изменить мир, реальность и общество. В человеке громадная сила. Только вам решать, как вам ее использовать. Создавать новое общество и искать здравомыслящих людей, и создавать их, и жить, и пробовать. Если вы предложите какое-то другое решение, неважно какое, пожалуйста, это ваша жизнь, это ваша реальность. Я думаю, каждый имеет право на свой выбор. И поэтому важно не то количество знаний, сколько вы знаете возможностей о проблемах, или сколько есть негативных опытов экопоселений или других опытов негативного пробы создания здравомыслящего общества. А качество этих знаний, как говорил Лев Николаевич Толстой, можно знать очень многое, но не зная самого нужного. И я желаю каждому из вас, чтобы нужным для вас было раскрытие предназначения, любовь в сердце, жить по совести, благости, уважать себя, родных, близких, почитать природу, ценности, изучать традиции древних наших предков, благодаря которым в вашей генетике вы появились, ну и стараться создать что-то лучшее, в первую очередь создать, а не потреблять. Будьте уникальным и старайтесь развиться в свет и любовь. Это самое важное. Чего вам всем желаю? Благости, счастья, развития. До скорого. Благодарю за добрые пожелания. Мне же остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 5 июля 2018 года, четверг. Алексей Орлов и Александр Жарков были в живом эфире Народнославянского радио. Александр рассказывал свои наблюдения, заметки. В общем, такая интересная лекция получилась. «Способы изменить жизнь к лучшему», где привел массу примеров, вполне достойные ответы, которых можно, наверное, на которых можно остановить свое внимание, задуматься и сделать какие-то определенные выводы, которые улучшат не только вашу жизнь, но и жизнь вашего окружения. И тогда сработает та самая знаменитая схема, которую неоднократно я уже приводил и в своих лекциях, и семинарах, и в эфирах. Я, семья, род, общество, держава. Держава, общество, семья, я. Вот если эта цепочечка у вас выстраивается, тогда вы на правильном пути, и все у нас будет вместе хорошо. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Всего доброго. Народное славянское радио. Для пытливых умов.